Глава 20. Следующим летом пришло Нюре диковинное послание. Конверт плотный, с печатями, вдавленными в бумагу, с адресом и фамилией Нюры, напечатанными типографским способом и нерусскими буквами, которые она в школе учила давно и забыла. Не открывая конверта, Нюра долго его рассматривала на просвет, потом за неимением других советчиков побежала к Нинке Курзовой, такой же одинокой старухе, как и она. В 60-м году сын Нинки Никодим ушел в армию, а домой уже не вернулся, уехал на заработки на Воркуту, а там его зарезали в пьяной драке. Нюра когда-то завидовала Нинке, что та вовремя вышла замуж и познала счастье материнства, но судьба со временем уравняла их в положении. И, как думалось Нюре, лучше уж не рожать ребенка, чем родить, вырастить и потерять. Нинка тоже долго вертела конверт, разглядывала и щупала, и посоветовала Нюре не открывать, а отнести сразу куда надо. Пущай, мол, там поглядят, что к чему, потому что в таком конверте мало ли что может быть. Нинка слыхала по радио, что личинки тех же колорадских жуков могут в достаточном количестве находиться в конверте, а теперь даже бомбы есть такие, что рассылаются людям по почте. Впрочем, и самой Нинке было любопытно, а Нюре и подавно, тем более что у нее были более реалистические предположения, в которых она не совсем обманулась. Вскрывши конверт, она нашла в нем заверенное нотариусом приглашение по-английски, но с переводом на русский язык, где было сказано, что гражданин Соединенных Штатов Америки мистер Джон Чонкин приглашает гражданку Союза Советских Социалистических Республик Анну Белишову к себе в штат Огайо в гости сроком на 1 месяц и обязуется оплатить дорогу туда и обратно, содержание приглашенной и медицинскую страховку. Тут же был и билет на самолет компании «Континентал». Увидев такое, Нинка, и в преклонных годах оставшаяся завистницей, сперва потеряла дар речи, а потом спросила: «Ну ты к чего ж, поедешь?» «Ну а чего же еще?» — отозвалась Нюра. «Если Ванька приглашает, так как же?» «И полетишь на самолете?» «Полечу», — сказал Нюра. «Ванька говорил, туда и на поезде не доедешь, далеко больно. И океан». «Ну да», — согласилась Нинка. «Ну ладно. Только гляди, чтоб тебя там негры не слопали». «Не слопают», — заверила Нюра. «Я старая, мое мясо не прожуешь.